Старик замолк. Его рассказ был окончен. Молчали и слушатели. Каждому было не по себе. Слышались тихие ночные звуки, сглаженные журчание реки. Дон Гонсало де Гусман ощутил, что ночной воздух сделался сырым и холодным. Он поплотнее укутался в плащ и уснул. Но сидевшие у костра и не собирались удаляться на отдых. Они смотрели на угасающие угли и вслушивались в ночную тишину. И вдруг ее пронзил звук сперва тихий и настойчивый, а потом разросшийся и навязчивый скрип. — Что это? — спросил один из пастухов, вставая и вглядываясь в темноту. Старик-рассказчик пожал плечами. — Много всякой нечисти шляется по ночам. Ведь бывает, что неосторожное слово, сказанное в определенное время, может позвать нечистого, и он явится из темноты. — Какое слово? — спросил пастух, боясь отойти от костра. — Неосторожное слово. Например, дьявол. Если оно будет произнесено в определенное время, то дьявол появится. — А какое это время, старик? — Никто об этом не знает, — сказал рассказчик, протягивая свою пустую чашу. — Налейте еще вина. Добрые люди, я устал, рассказывая вам историю о храбром рыцаре и волшебном олене. Скрип становился все громче и громче. И тут из темноты раздался хохот. Чаша, до половины наполненная вином, выпала из рук старика. Купец, наливавший вино, вскрикнул, пастух от испуга присел, а потом, вспомнив слова старика, голыми руками выхватил из костра тлеющую головню и запустил ею в темноту. Прочертив дугу, та рассыпалась на мириады искорок. Смех зазвучал громче, и уже все сидящие у костра начали бросать головешки в темноту, шепотом произнося молитв. Смех стих, и из темноты послышался недовольный голос. «Чего вы?» Испугались. Разве нельзя посмеяться, вспомнив, что мы веселые? Пристыженные люди смотрели, как по откосу дороги скатывается повозка, запряженная двумя валами. На ней восседал крестьянин в грубой полотняной одежде. Его круглая шляпа отбрасывала на лицо тень, и казалось, что головы у него вообще нет. И лишь только, когда он вновь засмеялся, засмеялись и перепуганы его внезапным появлением люди у костра. И хоть смех был тем же самым, но теперь он казался уже не зловещим, а вполне дружелюбным. «Ну и напугал же ты нас!» — сказал старик. «Мы как раз вспоминали нечистую силу и подумали, что это сам дьявол пришел забрать нас с собой». «Дьявол, говорите?» — сказал крестьянин, подходя к костру и протягивая к огню свои натруженные руки. Немного согревшись, он распряг валов и тоже расположился у костра. — Дьявол, это не так страшно, если совесть твоя чиста. Он никогда не придет за безгрешным, поэтому мне не о чем беспокоиться. А если ваша совесть чем-нибудь запятна, вы и бойтесь. — Тебе легко говорить, —— сказал купец. — Слышал бы ты, что рассказывал этот старик. — Что бы он ни рассказывал, мне все равно нечего бояться, — ответил крестьянин. — От всякой нечисти есть заговоры и молитвы, и тут не о чем говорить. Вас всех подстерегает куда большая опасность. — Какая опасность? — спросил пастух. — Говорят... Мавры вторглись во владение нашего короля. Сидевшие у костра переглянулись. Эта новость была не из приятных. И ясное дело, никому не хотелось в нее верить. «Откуда ты это знаешь?» — спросил старик. «Говорят, видели, как эмиры переправлялись с отрядом через горный перевал. Повсюду стоят стражники», — — сказал один из воинов. — Все проходы завалены, и там находится охрана. — Если б все было так просто, — сказал крестьянин, — все дороги не перекроешь. Всегда найдется потайная тропа, и найдется человек, готовый провести врагов по ней за деньги. — Уж не ты ли их привел? — засмеялся воин. — Нет, я их даже не видел. Но один странствующий монах рассказал, что видел издалека белые одежды мавров и их остроконечные шлемы. Но воин не верил рассказчику. «Мы с нашим господином, доблестным доном Гонсало де Гусманом, возвращаемся с самой границы. Там все спокойно. Дай бог, чтоб я ошибался. Но от мавров можно ждать всего. Они хитрые и коварны». Им ничего не стоит нарушить обещание, данное христианину. Ведь сколько раз так уж случалось, что их войска коварно вторгались в Кастилию. «Но мы всегда их ждали!» — воскликнул один из воинов. «И так будет на этот раз!» Крестьянин тяжело вздохнул. «У мавров сильное войско. И если миры смогут договориться между собою, то я боюсь не избежать войны». Но разговоры о предстоящей войне не так занимали пастухов, купцов и воинов, как рассказ о дьяволе. Постепенно, один за одним, люди удалялись от костра и устраивались на ночлег. И вскоре угли погасли, возник уже никого не было, и только ночной ветер развеивал пепел. Побледневшая ночь уходила медленно, цепляясь за подошвы холмов, путаясь в причудливых очертаниях камней и стекая в ущелье, где бурный поток яростно перепрыгивал через глыбы, разбрасывая тяжелые брызги. В сизых дымах оранжево-лиловой пыли качнулся померкнувший месяц. На голубой софьян небо выползло еще холодное солнце, и золотыми лапами касалось вершин холмов и далекого замка. Селение Вальедолид уже с самого утра бурлило. Здесь еще никто не подозревал о подкравшейся к домам беде. Ведь мавританские эмиры уже перешли по тайной тропе границу Кастилии и двигались к ней по дну глубокого ущелья. Тихо ступали кони, воины молчали, только внезапный звон оружия изредка оглашал гулкое ущелье. А в Вальедолиде все думали совсем о другом. Мысли жителей занимало предстоящее испытание. На неделе там сгорел дом одного из крестьян, и тот обвинил в этом своего соседа Фернандо. Он как будто бы видел того предыдущим вечером возле своего дома и с охапкой хвороста. Дело было сложным, и властелин Вальедолида, дон Рауль, не мог разрешить спор. Поэтому решили прибегнуть к испытанию кипятком. Уже не раз дон Рауль, не полагаясь на показания свидетелей и на собственную проницательность, назначал подобные испытания. И поэтому прослыл у жителей Вальедолида чрезвычайно справедливым. Рассеченное молнией дерево прикрывало своими ветвями соборную площадь селения. Против каменного собора, крытого черепицей и свинцовыми листами, возле веселого, украшенного снаружи фресками дома дона Рауля, собралась вся его семья, сам хозяин, его жена и двое сыновей. Не так часто уж приходилось им смотреть интересное зрелище, испытание кипятком. Пожилой дон Рауль был когда-то очень красивым мужчиной, но сейчас его лицо обезображивала черная повязка, память о мавританской стреле, выбившей ему во время сражения глаз. Рядом, словно взбудораженной улей, толпились люди. Они обступили площадь полукругом, и все напряженно следили за страшными приготовлениями. Церковные прислужники торжественно бросали сухие поленья под огромный медный котел, стоявший на почерневших камнях. Огонь жадно облизывал яркими языками выгнутые бока котла, и едкий дым неровными клубами расползался в воздухе. Многие жители селения Вальедолид были уверены в том, что Фернандо не виновен, ведь он был честным человеком, и никогда прежде его не замечали в предосудительных поступках, но решение сеньора дона Рауля не подлежало обсуждению. К тому же все полагались на Бога, ведь он не мог позволить, чтобы невинный понес незаслуженную кару. Конечно, иногда при подобных испытаниях случалось, страдал и невинный, как потом выяснялось, но жители селения утешали себя мыслью, что, возможно, Бог покарал его за предыдущие поступки. Мало ли что человек мог натворить в своей жизни. Фернандо стоял бледный, и все взоры жителей селения были обращены на него. Все старались подойти поближе к костру, поэтому полукруг время от времени начинал сжиматься, и тогда дон Рауль строго прикрикивал на жителей, и они вновь отдвигались за положенную черту. Семья Фернандо стояла отдельной группой. Они затравленно озирались по сторонам, и на их лицах уже была печать отверженности. Впереди всех родственников Фернандо особенно выделялся бледный, с померкшими глазами его младший сын. На нем была надета когда-то бывшая довольно богатая одежда, но теперь вся она зияла дырами и заплатами, в швах скопилась белая пыль. Юноша, крепко сомкнув распухшие и искусанные до крови губы, цеплялся за последнюю надежду. Вчера вместе с едой ему удалось передать отцу волшебную мазь от огня, за которую он отдал старухе-колдуньи свое последнее богатство, драгоценную рукоятку мавританского меча, подобранного им на месте сражения. «Если оправдают отца, — думал молодой человек, — моя жертва будет не напрасной». Он с глубокой ненавистью заглядывал в начинающую закипать в котле воду. Жена Фернандо с почерневшим лицом думала совершенно буднично о том, чем она будет кормить семью, если ее мужа не удастся оправдать. Старик-священник в черной одежде перекрестил серебряным крестом начавшую кипеть воду, а потом опустил крест в кипяток и торжественно произнес: «Если ты, Фернандо, не виновен в поджоге соседского дома, то падет на тебя благословение Божье, Сына Его и Святого Духа, и ты останешься неуязвим перед кипящей водой. Смело опускай, Фернандо, руку в кипяток и достань крест, да свершится справедливый суд». Священник отступил от кипящего котла, и вся площадь замерла. Все смотрели на Фернандо, беззвучно шептавшего побелевшими губами молитву. Он страстно призывал Бога не допустить, чтоб кипящая вода обожгла ему руку, а его младший сын молился о том, чтобы Бог не допустил обмана колдуньи, чтобы чудодейственная мазь помогла. Толпа следила с замиранием сердца за Фернандо, который уже закатывал левый рукав в заношенной рубахе. И тут дон Рауль надменно произнес: «Я в твою левую руку не верю. Опусти правую в котел». Молодой сын Фернандо качнулся, схватился за сердце и жалобно застонал. Толпа ахнула, раздались редкие недовольные вскрики. Но тут же их заглушил мощный голос старого священника: «Дон Рауль, ты своей просьбой нарушаешь закон. Наверное, ты забыл, что правую руку всегда оставляют для работы». Фернандо вскинул благодарные глаза на священника, но дон Рауль насмешливо ответил: «Я, падре Диего, хорошо знаю законы, и поэтому не пойду на обман. Фернандо, обнажай правую руку, иначе заставлю обеими ловить крест в кипятке». Мертвая тишина сковала площадь, и вдруг младший сын Фернандо подбежал к владельцу Вальедолида и упал на колени. «Дон Рауль, будьте милостивы к моему отцу, ведь я всегда был предан вам и осмелюсь напомнить, однажды спас жизнь вашему младшему сыну. Дон Рауль глубоко задумался. Ему не хотелось менять своего решения и уступать какому-то простолюдину, но он в самом деле был обязан этому молодому человеку. И поэтому, стараясь казаться абсолютно спокойным, он сказал: «Ладно, Фернандо, опускай левую руку. Конечно же, нужно судить по закону. Если окажется невиновным, какая разница, левая или правая рука нырнет в кипящую воду?» На площади раздались радостные восклицания. Кто-то услужливо громко начал восхвалять справедливость дона Рауля, а Фернандо, не помня себя от счастья, с готовностью сунул левую руку в кипящую воду и тут же выдернул ее обратно, держа в сжатых пальцах блестящий серебряный крест. Вся толпа подалась вперед, пытаясь разглядеть, что же стало с рукой Фернандо. А та оставалась такой, какой была, и только как по вощенной бумаге с нее скатывались горячие капли. Радость охватила семью, Фернандо был невиновен. Но согласно судебному обряду, церковный слуга надел на левую руку Фернандо кожаный мешочек, а дон Рауль скрепил тесьму своей печатью и громко на всю площадь крикнул: «Если через 3 дня кожа не слезет с руки, то можете готовить угощение». Жители селения радостно окружили Фернандо и стали поздравлять его, хотя вообще-то делать было преждевременно, ведь должно было пройти 3 дня. За всеобщей радостью никто из жителей Вальядолида не увидел, как на гребне холма показался отряд мавров, и всадники лавиной покатились к селению. Дон Рауль первым заметил опасность и только успел крикнуть: «Мавры!» В толпе тут же раздались отчаянные крики. Люди бросились в рассыпную. Лишь священник застыл посреди площади, сжимая в руках серебряный крест. Дон Рауль со своими сыновьями понимал, что нет времени, чтобы облачиться в доспехи, и они, как были в парадных одеждах, бросились навстречу врагу. Люди уже пришли в себя и хватали все, что попадало под руку — топор, вилы, цепы. С плоских крыш домов на мавров полетели камни, в обычное время предназначенные для того, чтобы согревать воду в котлах для купания. Сыпались бревна, летела даже домашняя посуда. Но все это не могло остановить мавров. Дон Рауль подлетел к руководителю отряда мавров и пытался нанести ему удар. Но предводитель мавров эмир Сарагоссы отбил удар щитом и тут же нанес свой удар. Скрестились клинки, заскрежетала сталь. Телохранители бросились на помощь своему эмиру, но тот остановил их грозным окриком: «Я буду драться один на один!» И те бросились теснить сыновей дон Рауля. Старый дворянин сверкал своим единственным глазом, а черная повязка с другого сбилась на бок. Он извергал проклятие, пытаясь сбить остроконечный шлем с головы эмира. Но Мутамир ловко уклонялся от ударов и зловеще улыбался. Он любил честный бой и по достоинству оценил храбрость дона Рауля. Это был достойный противник. Наконец старый дворянин начал сдавать. Он уже не нападал на эмира, а только парировал удары, сберегая силы. Дон Рауль понимал, что помощи ждать неоткуда, его судьба решена. Эмир теснил его к середине площади, туда, где на потемневших камнях стоял котел с горячей водой. Конь дона Рауля, отступая, опрокинул котел на горячие камни. Зашипела вода, погасли угли, и над площадью поплыл, как ночной туман, пар. Мавр еще раз взмахнул мечом, и лезвие рассекло дону Раулю предплечье. Тот взмахнул руками, упал с коня на залитые водой угли. Жители селения сопротивлялись отчаянно, но что они могли поделать против опытных воинов? Вскоре неравное сражение кончилось. Пали не только Дон Рауль, но и его сыновья. Эмиры, командовавшие отрядом, оглядывали картину разрушений. Она была ужасной. Пылали дома, площадь устилали бездыханные тела жителей. Лишь немногим удалось спастись бегством или спрятаться в подвалах и ямах. Остальных, оставшихся в живых, мавры пленили. Люди стояли со связанными руками, уже покорившись своей судьбе. Не время было оплакивать погибших. Мавры, разделившись на два отряда, вывели людей на край селения и стали готовиться к отправке. Из окон храма вырывался огонь. Наконец, стропила не выдержали, обломившись под тяжестью черепицы. Вздох ужаса пролетел над оставшимися в живых жителями Вальядолида. Священник бросился на колени перед разрушенным храмом. «Боже!» — восклицал старик. «Почему ты позволил маврам надругаться над святыней?» Один из эмиров выхватил меч и направил своего коня к священнику, но эмир Сарагосы Мутамир заступил ему дорогу. «Абдар-Рахман, не делай этого!» — сказал Мутамир, кладя руку на рукоять меча. — Битва окончена. Этот старик не сделал тебе ничего. Одна половина отряда мавров погнала пленных, вереницы потянулись повозки, груженные добычей, а другая часть отряда рассыпалась по селению, подбирая остатки небогатого скарба местных жителей. И тут произошло то, чего никто не ожидал. Ни жители селения, ни мавры. На гребне холма появились фигуры всадников. Их было немного, но это были хорошо вооруженные воины. Впереди отряда на боевом скакуне возвышался Дон Гонсало де Гусман. Рядом с ним на простой крестьянской лошади сидел младший сын Фернандо. Во время боя он успел вырваться из селения и встретил отряд Дона Гонсало де Гусмана. Эмир Валенсии Абдар-Рахман закричал, собирая своих воинов, но они не успели построиться в боевой порядок, и отряд Дона Гонсало врезался в нестройные ряды мавров. Христианских воинов было, конечно, меньше, чем мавров, но зато христианами двигала ненависть к захватчикам. Используя преимущество внезапного нападения, Дон Гонсало де Гусман направлял своих воинов так, чтобы не дать вражеским воинам восстановить боевой порядок. Сверкали мечи со свистом, обрушиваясь на доспехи, звенел металл, развивались плащи, ржали кони, повсюду гремели голоса. Эмир Сарагоссы Мутамир рвался к Дону Гонсало де Гусману. Он понимал, что от него зависит успех боя. Эмир Валенсии Абдар-Рахман, выставив заслон из своих воинов, пытался скрыться, но этому не удалось, и два воина Дона Гонсало перехватили его на выезде из Вальядолида. Эмир затравленно озирался, даже не пытаясь сопротивляться. Дон Гонсало де Гусман, победив еще нескольких мавров, наконец лицом к лицу встретился с эмиром Сарагоссы Мутамиром. Только сейчас он понял, что на нем нет доспехов. А эмир Сарагосы был в металлических, золоченых латах, в остроконечном шлеме, его меч грозно сверкал на солнце. С громкими криками Дон Гонсало и Мутамир скрестили свои клинки. Оба они были настоящими воинами, и теперь никто из них не мог одержать победу. Ни Дон Гонсало де Гусман, ни эмир Сарагоссы Мутамир не позволяли никому помогать им. Они рубились один на один, вызывая восхищение у своих воинов. Парадный шелковый плащ уже в трех местах был разодран острием меча Дон Гонсало, но христианский рыцарь так и не мог ранить мавра. К Казалось, что их поединок будет бесконечным, и тот, и другой ловко меняли позиции, их кони чутко слушались своих хозяев, повинуясь еле ощутимому движению поводьев. Уже многочисленные зазубрины появились на клинках Дона Гонсала и Мутамира, уже болели от усталости руки, пот заливал глаза, они все еще сражались. То Дон Гонсало оттеснял Эмира к стене пылающего собора, то Эмир, собравшись силами, заставлял отступать Дона Гонсала к стволу расколотого молнии дерева. Мавры с ужасом озирались, их становилось все меньше и меньше. А Эмир Сарагосы никак не давал знак к отступлению, и они оставались со своим господином. Эмир понимал, что битва проиграна. Оставалось только или погибнуть в бою, или спасаться бегством. Эмир выбрал первое. Яростно крича и вращая мечом над головой, он стал наседать на Дона Гонсало де Гусмана. Тот еле успевал уворачиваться от ударов, подставлять под них свой уже рассеченный в нескольких местах щит. И тут Эмир, изловчившись, поддел стремя коня Дона Гонсало де Гусмана, выбив того из седла. Дон Гонсало успел вскочить и занял оборону, прижавшись спиной к шершавому стволу дерева. Эмир сдержал своего коня. Он не мог позволить себе нападать верхом и тоже спешился. Резким движением Эмир отбросил в сторону ножны и приблизился к своему противнику. Зазвенели клинки, и Дон Гонсало попытался выбить меч из рук Эмира, но оступился. Улучив момент, Мутамир занес свой клинок для смертельного удара. Дон Гонсало еле успел откатиться, и меч, просвистев в сантиметре от его головы, прошил насквозь толстый корень дерева. Эмир рванул меч на себя, чтобы освободить его. Это ему удалось. Но было уже поздно. Дон Гонсало де Гусман налетел на Эмира, как вихрь, и сбил его с ног. И вот уже Эмир Сарагосса лежал поверженный у ног христианского рыцаря. Острия меча Дона Гонсало де Гусмана уперлась ему в горло. «Проси пощады, мавр!» Эмир Сарагосса молчал. Дон Гонсало бросил своим воинам «связать его!» и спрятал свой меч в ножны. Битва была окончена.